Черная весть достигла ушей хана Берке утром, когда он, совершив омовение, закончил читать молитву. Израненный, черный от усталости, гонец сообщил ему, что войско Золотой Орды после трех дней сражения разбито, а храбрый Улкитай погиб на поле битвы. В отместку за дерзость Алгуй сжег и разрушил принадлежащий Золотой Орде город Атрар. Поражение Улкитая было тяжелым ударом по честолюбивым замыслам Берке. Все начиналось не так, как он задумал. Нужна была хотя бы маленькая победа, чтобы воодушевить воинов, подготовить их к предстоящим трудным сражениям. А может быть, этого захотело само небо? Ведь не просто так погиб его любимый лебедь. Не было ли это знаком свыше? Берке знал, за первой черной вестью чередой, словно верблюды в караване, пойдут другие. Он не ошибся. Скоро стало известно, что Алгуй захватил Семиречье, восточный Туркестан, Маверанахр, половину Хорезма и северный Афганистан. После добровольной сдачи Арык-Буге и Асутая, после признания своей зависимости от Кубылая, все земли империи Чингисхана, кроме Золотой Орды и ильханства Кулагу, стали принадлежать ему. Отныне настоящим великим ханом монголов сделался Кубылай. Тяжелые думы не давали покоя Берке. Количество врагов уменьшалось, но те, что остались, приобрели большую силу и могущество. На востоке – Кубылай, на юге – Кулагу. У них много внешних врагов, но и Золотая Орда для каждого желанная добыча. Правда, она уже не такая, как была при Бату. И от того величия соседи успели поживиться лакомыми кусками, отгрызли самые богатые и многолюдные земли, и тем не менее. Берке был уверен, что еще сможет собрать сильное войско. Рот, привыкший сытно есть, и рука, привыкшая щедро брать, не смирятся с потерями. Другое тревожило Берке. Доходят слухи, что Кубылай собирается объявить себя императором Китая. Кто помешает после этого ему, великому хану монголов, Китая, заявить, что он отныне подобен самому Чингисхану? И, следовательно, все земли, куда ступало копыто монгольского коня, подвластны ему. Что делать, если действительно такое произойдет? И Кулагу, сильный хитрый волк, безжалостно и решительно расправился он с восставшими грузинами. А если еще одержит верх над мамлюками Египта, которыми предводительствует Бейбарс, то весь мир окажется поделенным между Кубылаем и Кулагу. И тогда наступит черед Золотой Орды. Только теперь, когда над Ордой сгустились тучи, Берке впервые понял, как трудно быть ханом. Тщеславный, мечтающий только о славе, он со страхом подумал о том, что скажут будущие поколения, если он уронит знамя Золотой Орды, что скажут чингизиды, потомки потрясателя вселенной. Тот, кто выбрал дубину не по силам, обязательно уронит ее на свою голову. Не случится ли с ним такое? Не напрасно ли он скарабкался на золотой трон? Изощренный за долгие годы ум искал выхода, пытался открыть хоть какую-то лазейку, но все было безрезультатно. В последнее время Берке чаще обычного стал бывать у заповедного озера. Здесь его ничто не отвлекало от дум, никто не смел нарушить его покой и одиночество. Хан не любил людей и потому никогда не искал дружбы и ни с кем не советовался. Он знал, в степи нельзя никому верить до конца. Если ты достиг богатства и славы, будь осторожна, потому что вокруг только завистники и враги, прикидывающиеся друзьями. Однажды, пройдя, как обычно, к озеру, хан был поражен. На зеркальной глади плавал не один лебедь, а три. Откуда они взялись, Берке не мог понять. Неужели это вернулись, не оставили в беде одинокую птицу прошлогодние птенцы? А если это так, то неужели среди чингизидов, родных по крови людей, не найдется таких, которые бы в это трудное время поддержали его? Нет, надо искать себе надежного союзника, пусть сыновей хана то ли трое, но потомков Чингисхана много, и найдутся такие, кому дела братьев придутся не по душе, как это случилось с ним, с Берке. Сразу же вспомнился внук Гидея Кайду. Что из того, что он не из рода Джучи? Вместе с Батуханом, тогда еще юноша, он ходил в походы на Оросутов. Он был смелым и умным воином. В последние годы он владел землями, лежащими между Китаем и Уйгурстаном. Кайду старался не вмешиваться в междоусобицу чингизидов, но пристально следил за всеми событиями, потому что рядом с его улусом находился Джагатаев, и усиление Алгуя также грозило ему неприятности. Опорой войска Кайду были бекрины и кочевавшие на подвластных ему землях кипчакские роды уйсуны, дулаты, албаны, сыбаны. Едва ли Кайду захочет подчиниться Алгую, а это должно было неминуемо произойти, если тот почувствует, что ему нет достойных соперников. Надо было немедленно послать Кайду надежного человека и постараться склонить его на свою сторону. Берке всегда верит в примет. И эти три лебедя. Быть может, сама судьба подсказывает выход. Нужен крепкий союз. Он сам, Кайду. А кто третий? О третьем Берке думал давно, еще до того, как сел на трон Золотой Орды. Мечтая сделаться знаменем ислама, он внимательно следил за тем, что происходило в Египте. Мамлюки могли стать его опорой. Они, мусульмане, и находятся в постоянной вражде с кулагу, который поддерживает христиан. Если удастся укрепить союз с Бейбарсом, то ни кулагу, ни Алгуй не смогут устоять против Золотой Орды и мамлюков. День, когда Берке увидел на озере трех лебедей, стал для него радостным. Едва он вернулся во дворец, как прибыли послы от Кайду. Возглавляла их 18-летняя дочь правителя Улуса Кутлун-Шага. О бесстрашии и воинских подвигах ее ходили легенды. С тех пор, как научилась она сидеть на коне и владеть луком, Кутлун-Шага постоянно сопровождала отца во всех походах. Она была красива, и монголы дали ей имя Айгерим, светлая, как луна. Кутлун-Шага была не замужем, и злые языки утверждали, что Кайду любит ее не только как дочь. После пира, когда хан и Кутлун-Шага остались одни, она рассказала о цели своего приезда. Кайду просил помощи для борьбы с Алгуем. Утром Берке призвал к себе Жуаран-Ше и попросил погадать на Кайду. Тот сказал, что выступление Кайду против Алгуя будет счастливым. Жуаран-Ше – предсказатель, читающий судьбу на лопатке барана. Через неделю Кутлун-Шага покинула ставку Берке, получив право собрать тумен воинов на землях Золотой Орды, граничащих Джагатаевым улусом. Во главе войска и каравана, груженного дорогими подарками, Айгерим отправилась в улус своего отца. Не прошло еще и недели, как уехала Кутлун-Шага, а в ставке Берке прибыли послы из Египта. В переговорах была достигнута договоренность, что Бейбарс не только выступит против кулагу, но и объявит газзават, священную войну всего мусульманского мира против неверных. Белым знаменем этой войны на землях Дешти-Кипчак станет ревностный защитник ислама Берке-хан. Все складывалось как нельзя лучше. Берке снова вернулась уверенность в своих силах, и положение Золотой Орды уже не казалось ему таким тяжелым и безвыходным. Пришло время подумать о врагах не только внешних, но и о внутренних. Хан велел объявить, что если кто-нибудь принесет ему голову Салимгерея, Коломона и Кундуз, то будет щедро награжден. А в это время беглецы уходили все дальше и дальше от владения Золотой Орды. Отряд их рос с каждым днем, беглые рабы разных народностей вливались в него. Из владения Алгуя приходили печальные вести. Новый хан, узнав о посольстве мамлюков в Золотую Орду, жестоко расправлялся с мусульманами. Давно уже никто из чингизидов не устраивал такого кровопролития. Вырезались не только взрослые мужчины, но и женщины, и грудные младенцы. В это время умерла жена Алгуя Эргене-Хатун, и он заявил, что в ее смерти повинны мусульмане. Вести были печальными, но Берке они радовали. Чем больше Алгуй творил зла, тем больше мусульман искало защиты у Золотой Орды, видя в хане свою единственную надежду и опору. Но напрасно верил в свое могущество Алгуй. Даже сильный ветер меняет направление, если путь ему преградит буря. Бурей этой стал Кайду, спокойно выжидавший своего часа в горах Тарбагатая. Он понимал, чтобы не потерять принадлежащий ему улус, пора действовать. Кайду был храбрым и дальновидным воином. Совместные походы с Бату не прошли для него даром. Он многому научился и перенял от великого хана. Кроме того, долгая служба в Каракоруме при хане Мингу научила его разбираться в событиях, разгадывать интриги чингизидов. Кайду хорошо понимал, что пройдет совсем немного времени, и если ничего не предпринимать, жадные руки Алгуя или Кубылая обязательно протянутся к его улусу. На принадлежащих Кайду землях в давние годы осело много воинов и ноёнов, помнящих золотую пору Чингисхана, славные походы его сына Угидея, разумное правление хана Мингу, когда монголы еще были едины и потомки потрясателя вселенной не отважились вступать друг с другом в междоусобную борьбу. И было больно смотреть, как клонилось к закату могущество монгольского великого ханства, а монгольские роды, когда-то объединенные железной дисциплиной, принимали сторону то одного, то другого чингизида. И когда Кайду, готовясь к борьбе с Алгуем, обратился к ним за помощью, под его знамя собрались все, кто еще мог держать оружие, а кто не мог, прислали своих детей и внуков. В войско пришли бекрины, уйгуры, кипчаки. За короткое время он собрал силы, способные противостоять и Алгую, и Кубылаю. Войско, в котором оказалось много старых воинов, свято соблюдало заветы Чингисхана и готово было идти до конца за своим предводителем. А Кайду умел умно и толково распоряжаться туменами. Невысокий, широколицый, скуластый, все еще крепкий, несмотря на возраст, он, казалось, ничего не взял от матери, сохранив облик типичного монгола. Кайду не носил ни бороды, ни усов. На крепком бронзовом подбородке росло всего 9 волосинок, и он любил постоянно поглаживать их. Отец его, Каши, умер от вина, сделавшись пьяницей. Сам же Кайду не пил даже кумыса. Это было редкостью в роду Угидея, где пили все сыновья и внуки. Характером он походил на Чингисхана. У него была всегда ясная голова, и любое дело Кайду взвешивал долго и хладнокровно, не доверяя душевным порывам. Так же, как и его прадед, он разделил войско на лагеря и во главе каждого поставил одного из своих сыновей. Чужим Кайду не доверял. Лагерь, преграждающий путь к Кубылаю, возглавлял второй сын, Орус. На границах с Золотой Ордой стоял третий сын, Байкагар. Четвертый сын, Сарбан, должен был противостоять Кулагу. Сам Кайду вместе со своим первенцем Шапаром и младшей дочерью Кутлун-Чага начал готовиться к встрече с войском Алгуя. Добрые вести, словно ветер, разгоняли мрачные тучи с южных и восточных горизонтов Золотой Орды. Берке-хан, благодаря Аллаху за оказанную ему милость, велел принести большую жертву. Было зарезано много различного скота и устроен небывалый доставки Орды той. Той праздник, пир. Жизнь похожа до неба. Она то голубая и светлая, но вдруг набегут тучи и скроют от глаз солнце. И сразу ветер сделается холодным, а по горизонту заплещутся молнии и долетят глухие раскаты грома. Едва отшумела радость в Орде по случаю победы Кайду и удачи Ногая, как всадник на взмыленном коне принес грозную весть о том, что взбунтовались орусутские города. Ростов, Ярославль, Суздаль и Великий Устюг. Ни Каракоруму, ни Золотой Орде, ни хану Кубылаю из Ханбалыка не хотелось платить их жителям дань. Ханбалык – город Пекин, по-монгольски – город Хойюв. Гонец сказал: «Пожар может распространиться по всей земле орусутов». Пожалуй, он прав. Не впервой встречался Берке с непокорностью орусутов и всегда старался надолго сломить их волю. Но такого еще не было, чтобы поднялись сразу 4 города. Здесь действительно может начаться большой пожар, и справиться с ним будет трудно. Кто в Орде всей душой ненавидит орусутов? Кого послать в их земли с карающим монгольским мечом? Эркенджара? Но он болен, и это дело ему сейчас не по плечу. А может быть, сделать так, как поступал Бату? Поссорить князей? Сколько раз уже было, когда самолюбивые князья легко попадались в расставленный капкан. При всех ханах больше всего боялась Золотая Орда объединения орусутов. С каждым годом все чаще появлялись люди, мечтающие собрать вместе разрозненные земли и освободиться от ненавистного ига. Простой народ отказывался повиноваться тем князьям, что готовы были служить Орде. Тяжелой, невыносимой была жизнь у русотов. После опустошительных набегов приходили баскаки. В Орде на эту должность назначались самые жестокие, безжалостные воины. Кроме подушного налога, зависимые княжества должны были отдавать десятую часть урожая и половину добытой пушнины. Если же кто-то не мог дать требуемое, то сборщик дани сам вносил в казну Орды, что полагалось, с тем, чтобы должник в будущем году возвратил его с процентами. Если должник не рассчитывался и в этот раз в срок, то его ждало рабство. Иногда сбор податей осуществлялся через доверенных лиц из местного населения. Таких людей орусуты называли весерменами, кипчаки же дали им прозвище карманы. Карманы – название не совсем понятное. Оно может происходить от кипчакского слова «кару» – «резать». Имеется в виду жестокость сборщиков или же от того, что десятина бралась прямо на таку. Карман – ток. Во время правления монгольского великого хана Мингу для упорядочения сбора налогов и податей в орусутские земли был послан человек по имени Пасык-Берке. Хитрый, злобный, он служил когда-то у китайца Елю-Чуцая, главного советника Угидея. Пасык-Берке решил провести перепись населения и скота всех орусутских княжеств. Того же он потребовал от свободного Новгорода. Новгородцы, освобожденные от налогов и податей во время правления хана Сартака, воспротивились, но обстоятельства складывались не в их пользу. У границ по-прежнему стояли немецкие рыцари, и ссориться с Каракарумом и Золотой Ордой было опасно. Под давлением бояр Новгород принял решение провести у себя перепись. Русутские города бурлили недовольством. Баскак-Китак, устроив свою ставку в Ярославле, при помощи бывшего монаха Изосима, принявшего мусульманство, все так же затягивал петлю податей и налогов на горле орусутов. Потянулись вереницы рабов на невольничьи рынки Бухары, Самарканда и Стамбула. И вот теперь города восстали. Долго думал Берке, кого послать на усмирение. Выбор пал на Саука. Хан знал о его ненависти к орусутам, и потому был уверен, что старый советник сделает все, как надо. Пятитысячный отряд подошел к стенам Ростова Великого на рассвете. Это был на его пути первый город, где предстояло показать орусутам грозную силу монгольского меча. Приказав разбить походные шатры, Саук немного вздремнул. А когда вышел снова из своего белого шатра, солнце уже вовсю играло на церковных куполах города. В этот миг Саук совсем не был похож на 70-летнего старика. Движения его сделались быстрыми, глаза смотрели ясно и молодо. Наконец-то наступил тот день, когда он мог сполна отомстить орусутам. «Позвать сюда, Кавлан Найон!» — приказал Саук. Проворный нукер, сунув нож на кривую саблю, побежал выполнять приказ. Саук в задумчивости смотрел на лежащий перед ним город. Долго же пришлось ждать этого дня. Еще вчера не было в Орде более тихого и незаметного человека, чем он. Многим казалось, что и звание ханского советника Саук получил совершенно случайно. Давая совет хану, он никогда не повышал голоса. Если Берке не соглашался или выражал недовольство, сейчас же умолкал. Люди порой считали, что Сауку совершенно безразлично, какое решение примет хан. Но это было далеко не так. Просто он хорошо научился скрывать свои мысли, а в душе всю жизнь тлел, не затухая, крохотный огонек надежды. Саук принадлежал потомкам Чингисхана. Да, а кто из них не мечтал о власти, не мечтал повелевать народами, завоевывать новые земли и постоянно купаться в лучах удачи и славы? Уже в 17 лет понял Саук, что цель почти недостижима. Отец его, Куликан, погиб при взятии орусутского города Коломны. Мать, Кулан-Хатун, была младшей женой Чингисхана. Она не помнила ни своего рода, ни племени. Было ясно, никто из чингизидов, происходящих от старших жен, не уступит ему дорогу. Кроме того, в Орде не было и родственников по линии матери, на которых можно было опереться в будущей борьбе за трон, если бы был жив отец. Очень скоро Саук понял, что у него нет и особых способностей, которые бы помогли ему выделиться среди других чингизидов. Но тайная мечта все равно не покидала его и жгла сердце. И снова думал он об отце и верил, что если бы Оросуты не отняли у него жизнь, все сложилось бы по-другому. Отец был бесстрашным воином. В такие минуты Саук яростно ненавидел Оросутов и считал их единственными виновниками крушения всех его планов и надежд. С годами в душе появилось новое чувство – желание мстить за отца и за себя. Ради этого он пользовался каждым случаем, чтобы принять участие в походах на земли Оросутов. Но где возьмешь способности полководца, если не было их с рождения? Трижды Саук возглавлял отряды воинов, и ни разу не зажглась над его головой звезда удачи. Трижды только быстрый конь спасал его из петли смерти. Бату и другие чингизиды, видя неспособность Саука к воинам и набегам, учитывая его замкнутость и неразговорчивость, решили оставить его в ставке Орды советников. Это было еще одно поражение, крушение последних надежд на могущество и славу. Злоба, отчаяние захлестнули Саука. Все кипело в нем и бурлило. В каждом слове и поступке других чингизидов чудилась насмешка. Но он, умея владеть собой, сделал вид, что вполне доволен новым назначением. Только к Русутам он не мог скрыть своей ненависти, и потому при каждом удобном случае советовал ханам уничтожать их. И сейчас, глядя на непокорный Арусутский город, Саук вдруг отчетливо вспомнил приезд новгородских послов в Орду к хану Сартаку. Проклятые геуры убили отца. Они же преследовали и его самого. Ведь именно тогда он едва не выпил предложенную рыжебородом Святославом чашу отравленного вина. Если бы Саук знал, что вино отравлено, он бы никогда не прикоснулся к нему. Но во всем был виноват Русут. Его глаза. С какой ненавистью смотрел старый воин на монголов. Его поступки был вызов. И загоревшись ответной ненавистью, Саук превозмог страх, который никогда не покидал его, и взял чашу. Сегодня все по-другому. Страха нет. За его спиной готовый подчиниться любому его жесту, каждому слову, 5000 отважных воинов с глазами, горячими от скорой битвы и предстоящей добычи. Пусть до старости лет, но пришло время, когда в его власти совершить кровавую тризну по погибшему в Оросутских землях отцу. Он растопчет непокорные города, превратит их прах, и они уже больше никогда не смогут подняться из пепла, чтобы перечить Золотой Орде. Саук вдруг подумал, что было бы хорошо, если бы когда-нибудь в его руки попал рыжебородый Оросут Святослав. Он заставил бы его сказать, почему тот так ненавидит монголов. Он припомнил бы ему ту чашу с отравленным вином. Запыхавшись от быстрого бега, гремя кривой саблей, к шатру приблизился большой тучный каплан Нойо. Саук сказал: «Отправляя нас в поход, великий Биргейхан велел нам, прежде чем разрушить город, спросить у Арусутов, чего они хотят. Возьми 100 воинов и отправляйся к ним. Если сочтешь, что желания их не совпадают с нашими, зови Оросутов, чтобы они вышли сражаться с нами за крепостные стены. И согласятся, пригрози, что сожжем город, а самих предадим страшной смерти». «Слушаюсь и повинуюсь». Каплан Нойон заторопился к своим воинам. Вернулся он только в полдень. «Я исполнил то, что повелели вы». «Говори, я слушаю». Завтра в это время Орусуты выйдут из города. На миг Сауку сделалось страшно. Где-то в душе он хотел и боялся этого сражения, потому что живы были в памяти горькие уроки, полученные им в молодости. Они не пожелали выказать нам свою покорность? Нет. Каблан-Найон наклонил свою большую и тяжелую голову. Я не смог узнать, где находится князь. Приближенные же к нему люди схвачены и посажены в яму. Буду и чернь. Руководят всем поп по имени Ростислав, а советником у него старик Святослав из Новгорода. Говорят, что они братья. Восставшие заковали Китака в цепи, и Зосима, принявшего вашу веру, казнили. Горожане сказали, если вам нужен Китак, то возьмите его, но ни подати, ни налогов мы давать вам больше не станем. Что говорили еще? Требовали, чтобы мы никогда не призывали к ним бессерменов. И что ты сказал им? Я ответил, что этого не бывать. Велел освободить Китака, прекратить бунт. Если же они не сделают этого, то мы предадим их смерти. Что ответили они тебе? Чем так жить, лучше умереть. Каблан-Найон помолчал. Я думаю, что они не остановятся ни перед чем. Врагов много? Нет. Только горожане и те, кто пришел из ближних деревень, вооружены, чем попало. Что ты предложишь? Как нам следует поступить? Зачем откладывать то, что мы можем сделать сейчас? Надо начать штурм города, иначе, кто знает, не идет ли им помощь от других городов. Сегодняшний Орусут и не вчерашний. Я видел это. Тот, кто разделся, не испугается и обязательно войдет в воду. У Орусутов нет страха, и потому не стоит тянуть время. Пусть будет так, важно согласился Саул. Ты угадал мои мысли. Гортанные крики пронеслись над лагерем монголов. Забегали, засуетились люди. Тревожно и пронзительно ржали кони. Вперед! Приказал Саул. А поможет нам дух рвах великого Чингисхана! Штурм был яростным и недолгим. Когда огненно-красная луна поднялась над черными русутскими лесами, город пылал, словно огромный костер. Но и в ночи, посветлевший от багрового пламени, до самого рассвета звенело железо об железо. Тонко взвизгивали стрелы, ржали кони, и яростные голоса сражающихся уносились к далеким звездам. Жители города, видя, что им не устоять против монголов, убили Китака и других заложников. Они дрались до конца, без страха за свою жизнь, ибо знали, что смерть теперь для них единственная возможность перестать быть рабами. На рассвете всех, кого удалось схватить, монголы согнали на главную площадь города. Вокруг на месте изб дымились гордые черные груды бревен, и смрадный дым пожарища поднимался к белесому утреннему небу. Израненные, окровавленные люди стояли, тесно прижавшись друг к другу, и ничего, кроме дикой, нечеловеческой усталости, не видел на их лицах Саук. Он сидел на коне и пытался разглядеть у Орусуту хотя бы какое-то проявление страха. Но его не было. И это бесило монголов. Взгляд Саук остановился на лицах двух высоких рыжебородых стариков. Небокрытые седые головы, кряжестые, сильные фигуры, позы, в которых они стояли, говорили, что это не рядовые горожане. Саук смотрелся. Один из стариков показался ему знакомым, и, тронув повод коня, он подъехал к нему. Концов камчи приподнял подбородок пленника. «Нет, ошибиться Саук не мог. Это был Святослав, о котором он вспомнил накануне битвы. Улыбка тронула его бледный старческий губ. Видишь, Арасат, мы снова встретились. Все в кровоподтеках, опухшее лицо старого воина не дрогнуло. Вижу, значит, судьба. Саук не выдержал ненавидящего тяжелого взгляда Святослава и отвел глаза. Сейчас ты будешь смотреть на дело рук своих. Ты возмутил Орусутов. Они заплатят за это жизнью. Так будет всегда и со всеми, кто посмеет выступить против монголов. Святослав ничего не ответил. Цауг резко повернул коня и отъехал на прежнее место, чтобы вершить месть. Дюжие воины выволакивали из толпы пленников первого, кто попадал под руку. Казнь назначил сам Цауг. «Зарубить!» — бросил он. Сидящий на коне палач уже не молодой, но могучего сложения монгол выхватывал из ножен кривую саблю и, привстав на стременах, с оттяжкой рассекал пленника от плеча до пояса. Каблан Нойон после каждого ловкого удара чурил глаза и довольно цокал языком, выражая тем самым свое одобрение. Иногда для разнообразия Саук приказывал «Убить по-монгольски!». В этом случае роль палачей выполняли другие воины. Они хватали приговоренного, валили ничком на землю и загибали ему пятки к затылку. Короткий вскрик, хруст переломанного позвоночника и безжизненное тело волокли в сторону. «Зарубить! Убить по-монгольски!» Короткие, спокойные приказы Саука падали на обреченных людей. Саук ликовал. Вот она, настойная месть за отца, за собственную неудавшуюся жизнь. Ах, проклятый Урсул. Раньше он только видел, как вершили казнь монгольские ханы. Сегодня он делал это сам. Пусть трепещет, пусть те, кого он нарочно отставит живых, расскажут другим о его мести и передадут потомкам имя Сауб. Но русуты должны смириться, должны навсегда запомнить, что само небо готовило им судьбу быть рабами, что за любое непокорство будут расплачиваться они жизнью. Велика сила монгол, а сердца их из камня, они не знают ни сострадания, ни пощады. Росла гора трупов. Над площадью плыли смрадный запах пожарища и запах горячей человеческой крови. Когда очередь дошла до стариков-братьев, Каблан Нойон, склонившись к Саулу, сказал: «Это зачинщики бунта, Ростислав и Святослав». «Знаю», — Саул помедлил. «Сколько погибло наших воинов при взятии города?» 2000. Саук поморщился. Кто из этих стариков младше? Ростислав, ему 67 лет. Поставьте их рядом. Воины исполнили приказ Саука. Тот долго всматривался в лица братьев. Ты очень любишь своего младшего брата? Спросил он вдруг Святослава. Да, хорошо. Саук задумался. Ему вспомнился случай, который произошел 12 лет назад в Бишбалыхе. Уйгурский эмир Баурчин, христианин по своей вере, повинуясь приказу одной из жен Угидея, Огулгаймыш, должен был устроить в землях, населенных уйгурами, большую резню мусульман. Главе последователей пророка Мухаммеда Сайфуддину стало об этом известно. Но что он мог поделать? Только чудо могло спасти мусульман. И по воле Аллаха оно свершилось. Баурчин решил съездить в Каракорум, чтобы еще раз услышать подтверждение приказа от самой Агулгаймыш. Но в это время великим ханом был объявлен Менгу. Сайфуддин, зная веротерпимость нового монгольского владыки, опередил эмир и упросил хана заступиться за мусульман. Едва Баурчин прибыл в Каракорум, как был схвачен и брошен в зиндан. Эмир долго не сознавался в задуманном, пока во всем не призналась Огулгаймыш. Участь его была решена. Хан Менгу сам вынес смертный приговор Баурчину. Он велел казнить его в Бишбалыхе, которым тот еще недавно управлял на глазах у всего народа. Но Саук до сих пор не может забыть то, что он тогда видел. Только монгол, храбрый и беспощадный воин, может придумать такое. Баурчина, красивого, стройного, смуглолицего, привели на место казни закованным цепям. Глашатый прокричал народу волю хана Менгу. Уйгурского эмира Баурчина за преступный умысел вырезать в Бишбалыке преданных душой и телом великому хану Мингу мусульман казнить. Сделать это, зарезав ножом, должен самый близкий ему человек, свершивший казнь, да займет его место. Нововоины поставили Баурчина на возвышение, на котором должна была произойти казнь. И сейчас же из толпы вышел молодой черноусый воин, лицом очень похожий на эмира. Это был его родной младший брат Уркенджем. Глашатай, прокричавший слова хана, подал ему нож. Палачи свалили Баурчина на помост, связали ему руки и ноги. Уркенджем, словно собираясь резать барана, опустился на одно колено рядом с братом и выжидательно посмотрел на глашатая. Тот кивнул. Не спеша, спокойно наклонившись к лицу Баурчина, Уркенджем полоснул его по горлу большим ножом. Потом он поднялся на ноги, весь обрызганный кровью и невидящими, остановившимися глазами, снова посмотрел на глашатая. Тот, взяв из рук слуг красный чапан, символизирующий власть эмира, накинул его на плечи убийцы, а на голову надел борик, отороченный мехом куницы. Привыкшие к жестокости монголов, люди видели подобное впервые. Толпа потрясенно молчала, и только несколько неуверенных, робких голосов попытались выкрикнуть: «Пусть растет твоя слава, эмир!» Новый эмир сделал палачам знак, чтобы они убрали тело брата, и, сев на черного иноходца, вся сбруя которого была украшена серебром, поехал во главе своих нукеров в город. Да, подобное нельзя забыть. Саук словно бы заново пережил эти мгновения, когда-то виденные. «Мы знакомы с тобой», — сказал он Святославу. «Помнишь, как мы сидели за одним дастарханом, когда еще был жив хан Сартак? Память об этом я хочу подарить тебе жизнь. Но вина твоя тяжела, и не наказать тебе нельзя». Саук помедлил, впился взглядом в лицо Святослава. «Ты должен задушить собственными руками младшего брата. Он все равно будет убит. Если сделаешь, как я тебе велю, слово мое крепкое, ты останешься жить». Старый воин опустил голову и долго молчал. Мутная слеза скатилась по его обветренному, иссеченному годами лицу. «Пусть будет так», — тихо сказал он. «Прикажи своим воинам развязать мне руки». Душа Саука ликовала. Такого еще не видели и не знали Орсут. Пусть запомнит этот день навсегда. Да разве может быть в подлунном мире по-иному? Кто решится отдать свою жизнь ради другого, да еще обреченного? Страх за себя дороже родной крови. Этому закону следовали даже чингизиды, люди, отмеченные перстом самого Бога. Страшную месть придумал Саук для Святослава. Никогда люди не простят ему убийство брата, и все отпущенные ему небом годы будет бродить этот когда-то сильный воин изгоем среди своего народа. Страшнее смерти может быть только позор. Его не смоешь ничем, ни поступками, ни словами. Так пусть же, выполнив условия, Святослав живет, но отныне ясный день станет для него темной ночью, и каждый шорох будет гнать его, точно дикого зверя, в лесные чащи, подальше от людей, дорог и троп. Живой мертвец начнет бродить по Орсутской земле, вселяя ужас в каждого, кто осмелится хотя бы только подумать о непокорности. Глаза Саука горели мстительным огнем. «Развяжите его!» — велел он нукеру. Те поспешно исполнили приказ. Все так же, не поднимая головы, старый воин стоял перед Сауком, медленно растирая посиневшие от волосяного аркана руки. «Ну что же ты?» — нетерпеливо сказал тот. Святослав резко вскинул голову. На миг глаза двух стариков, Орсута и Монгола, встретились. И вдруг Святослав метнулся вперед, мелькнул в воздухе, словно крыло птиц, красный чапан падающего с коня Саука. Все произошло так быстро, что ни один воин не успел ни двинуться с места, ни выхватить саблю. Когда же они бросились и оторвали, наконец, Орсута от Саука, все было кончено. Свершилось страшное. Монгол неподвижно лежал на сырой, истерзанной копытами коней земле с раздавленным и измятым кадыком. «С дороги! Прочь с дороги!» — закричал Каблан Наён, надвигаясь грудью своего огромного жеребца на Святослава. Заслоняя в страхе лица руками, отпрянули в сторону Нукеры. Яростно взвизгнула, остро блеснула в лучах утреннего солнца кривая монгольская сабля.